из кого только не делали Ирода и Варраву, а потом оклеветанный оказывался не хуже любого из нас. Однако же нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что его, человека смирного и богобоязненного, не взяли на место библиотекаря только за отсутствием у него денег. А ввел такой порядок никто иной, как еврей. И пусть обитающая здесь дева чиста и непорочна, многие другие плоды его дел пагубны и нечестивы, и на них тоже надо смотреть открытыми глазами, как на этот спору нет белоснежный ангельский лик. От девушки не укрылось замешательство магистра. «Ага!» — воскликнула она. «Теперь вы испугались, когда услышали, что он мой отец. Не бойтесь. Он слишком велик, чтобы хотя бы пальцем пошевелить ради своих ничтожных врагов и клеветников. Но этого уже Яков Поликарп Шобер не мог стерпеть. Он, конечно, человек смиренный и ничтожный, — возразил он, — но страх перед людьми ему неведом. И пусть господин еврей, отец барышни, сам лютый Навуходоносор, могущий вергнуть его в печь огненную, он все же не перестанет славить Господа Бога. За этими разговорами они незаметно дошли до деревянного забора, и толстуха сказала, что ему пора уходить. Она отвела его в сторону и, несвязно запинаясь, выговаривая слова на иноземный лад, стала умолять его, чтобы он не верил девочке. Вовсе она не дочка финанс-директора, она только себе это вообразила. Упаси его Господь кому-нибудь заикнуться об этом. Магистр вообще соображал довольно туго. От всех перипетий голова у него совсем пошла кругом, однако он понял, что все блаженство через минуту окончится навсегда, и тут неожиданно принял отнюдь не робкое решение. Он считает своим христианским долгом, заявил он, убедить барышню, что он не подлый клеветник, и с этой целью ему необходимо еще раз обстоятельно побеседовать с ней. Только при этом условии он обязуется хранить тайну. Толстуха нерешительно обещала исполнить его просьбу через несколько дней и скрылась в доме вместе с принцессой, которая не переставала сетовать. Так испортить цветы, бедные неповинные цветы. А Яков Поликарп Шобер с этого дня пребывал в особо торжественном и приподнятом состоянии духа. Бог поставил его у рычага великих и трудных свершений. Очевидно, принцесса все-таки дочь иудейского превосходительства, и толстуха попросту налгала ему. Но он не так прост, его не проведешь глупой болтовней. Ему назначено спасти душу девственницы, а, быть может, на этом пути он столкнется и с самим евреем, и сподобится пробудить в нем совесть. Ибо отнюдь не установлено, что у евреев совесть отсутствует вовсе. И если Господь Саваоф не спошлет силу его речам, то, может быть, через него все герцогство избавится от жестокого гнета. В таком приподнятом и просветленном состоянии духа ожидал обещанной встречи толстощекий магистр. Настроение его не омрачилось и после того, как он услышал, что место библиотекаря предоставлено кому-то совсем недостойному, у кого кроме талеров не было никаких соответствующих должностей и качеств. Милость Божия теперь уже явно снизошла на него, речь легко и плавно текла с его уст, и случалось, что слова сами укладывались в рифмованные строки. Так вскоре после известия о том, что место библиотекаря занято другим, он сочинил песню, которую озаглавил «Забота о хлебе насущном и упование на Бога». Начиналась она такими стихами. «Доколь живет на свете ворон, доколе жив и воробей, доколе мир зверьми весь полон, себе твержу я не робей, коль те насыщены вполне, ужель Господь откажет мне?» А другая называлась «Иисус лучший математик» и гласила: Иисус все числа знает, слагает, умножает, хоть были б там одни нули. Обе песни были встречены в библейском обществе умиленным восторгом. Братья и сестры выучили их наизусть и пели во всех случаях жизни, и когда пребывали в большой скорби, и когда с выгодой продавали товар, и когда умирали, и когда рожали детей. При всем смирении Якоба Поликарпа Шобера это очень льстило ему и утешало его в утрате Магдален Сибиллы. Янтье, толстуха-служанка, сокрушенно доложила раби Габриэлю о злосчастном происшествии. Раби молча знаком приказал ей удалиться. После ухода служанки еще сильней омрачилось и окаменело хмурое лицо